Концерт шел как по маслу. Крупнейший стадион «Тираны» стоял на ушах, махал транспарантами со Сталиным и всячески отрывался. 30 000 человек. Для моих целей вполне достаточно. Контингент самый подходящий. Студенты, старшеклассники и молодые рабочие. Читай пассионарии, которые уже успели осознать, в каком направлении ведет их страну мудрый лидер Ходжа, но не успели к такому режиму привыкнуть и обрасти семьями. Когда за спиной ничего, кроме топорной пропаганды и скудного уровня жизни нет, а впереди маячит надежда на светлое будущее, лезть на баррикады легко и приятно. Страшно, но слиться я себе позволить не могу. Старшие товарищи, конечно, поймут и простят, но такого шанса больше не будет. А отношение ко мне волей-неволей изменится не в лучшую сторону. Соляга закончилась, и я подошел к микрофону. «Товарищи, Албания — прекрасная страна!» Народ ответил свистом и аплодисментами. «У вас замечательные пляжи, красивые леса и приветливый, трудолюбивый, гостеприимный народ!» Толпа продолжила ликовать. «Энвер Ходжи сделал для Албании очень много», — продолжил я. «Отстоял ее свободу и право самой решать свою судьбу». Народ дисциплинированно похлопал. «Любить национального лидера велит репрессивный аппарат». «Получится ли?» Не попробуешь, не узнаешь. Но дает ли ему это право править Албанией единолично, словно древний монарх? Народ начал затихать. Почему маленькая гордая Албания лишена защиты своих прямых союзников? Почему Энвер Ходжа вышел из Варшавского блока? Разве Чехословакия утратила суверенитет после событий 68 года? Пока Советский Союз и его союзники с каждым днем становятся сильнее, что прямо сказывается на уровне жизни народа, албанская верхушка готовится к войне со всем миром. Почему вы должны строить бомбоубежище? Почему прибавочная стоимость убивается на строительство бункеров и литье снарядов? Останься ваша страна в Варшавском блоке и Совете экономической взаимопомощи, вам бы не пришлось терпеть лишения во славу личной власти, переродившегося в монарха Энвера Ходжи. Момент истины. Либо это молчащая и пытающая выдавить из головы годы прошивки толпа закидает меня камнями, либо... Да! Раздался полный решимости и адреналина рев многотысячной толпы, отозвавшейся ледяными мурашками вдоль моего позвоночника. 20-й век заканчивается, век крови, голода и лишений. Только от нас зависит, каким будет наше будущее. Перед собой я вижу цвет албанской нации, студентов, школьников, молодых рабочих. Нельзя позволить взорвавшемуся старику украсть ваше будущее. Дорогу молодым! Дорогу молодым! Простите, ребята, но по-другому нельзя. И у меня столько же шансов поймать пулю, как и у вас. Почти. Ничего, все закончится быстро. Я чужак в вашей стране, но точно знаю, албанский народ достоин лучшего. Только амбиции и жажда власти мешают Албании идти в ногу с прогрессивным рабочим классом. Только он препятствует вам обрести мирное существование, которое гарантирует Варшавский блок. Только он мешает Албании присоединиться к зоне всеобщего экономического процветания. Пока номенклатура и друзья Ходжи жрут в три горла и купаются в роскоши, вы обязаны обустраивать бомбоубежище и жить в тени войны. Старик, уходи! Старик, уходи! — подхватил народ. Прикрыв глаза, я сглотнул. Я чужак в вашей стране, но мне больно видеть, как старость ворует будущее у собственной молодежи. Энвер Ходжи и его хунта тайком привезли в Албанию огромный запас химического оружия. Это оружие применят против вашего соседа Югославии, после чего вам всем придется воевать за неуемные аппетиты старика. Это недопустимо! Недопустимо! Сомневаюсь, что кто-то вообще понимает, что я несу. Толпа — страшная сила, и для контроля над ней важны тон, уверенность и общий посыл. Молодость всегда рада побунтовать против власти, и конкретно здесь, в этот исторический момент, осудить я ее не берусь. Очень грустно жить в тоталитарной параше. «Позволите ли вы мне, чужаку, указать вам путь?» «Да!» «Тогда идем! Мы вытряхнем из президентского дворца старую плесень, и тогда народ Албании получит то, что его по праву!» Демонстративно спрыгнув со сцены, я помахал рукой. «За мной!» И народ пошел за мной к выходу со стадиона, снося на своем пути бедолаг в милицейской форме. Концерт ведь должным образом охранялся. Мегафон вложили в протянутую руку. Если идти просто так, боевое настроение выветрится и подключатся инстинкты самосохранения. «Старик, уходи! Старик, уходи! Мы не хотим войны! Мы не хотим войны! Свободу албанскому рабочему классу! Свободу албанскому рабочему классу!» Первое сопротивление мы встретили через два квартала. Два БТРа при поддержке пяти милицейских машин. «Кто не с нами, тот против нас!» — взревел я, и людское море захлестнуло не решившихся открыть огонь силовиков. Простите меня. Когда, перевернув бронетехнику и легковушки, мы двинулись дальше, из системы оповещения заревела сирена, перемежаемая приказами разойтись под угрозой жесткого подавления бунта. «Не убоимся, товарищи!» — составил я конкуренцию официозу. «Старики трусливые и мстительные, и никого из нас не простят. Но нам не нужно их прощение. Сегодня албанский народ возьмет власть в свои руки!» План родился вчерашним вечером, когда в гостиницу, посольства у нас тут нет, вернулись очень грустные представители МИДа и хмурый генерал КГБ Васильев. Последний и выкатил мне инструктаж. «Ходжа не договороспособен. Вариантов у нас два. Ждать, пока его удавят оголодавшие албанцы, или решить вопрос радикально. У нас есть договоренность с более здравомыслящими представителями элит. Среди них представители Министерства обороны. Помнишь, ты как-то хвалился, будто прямо со стадиона можешь повести народ на Кремль? На Кремль пока не надо, а вот на резиденцию Ходжи надо очень. Вот и веду. Отвечаю, так сказать, за базар. На следующем перекрестке нас встретила толпа милиционеров. Сделать предупредительный залп воздуха из табельного оружия они успели, но на этом их служебный подвиг закончился. Толпа снесла их в один миг. Я даже не успел заметить, в какой момент сотрудник повис в петле на фонаре. Простите, мужики, я просто немного помогаю историческому процессу. Не сопротивление режима, а видимость. В столице полно военных и их техники, и не саботируй приказы наши союзники из аппарата, мы бы уже полегли под пулеметными очередями. Но иллюзия сопротивления нужна для эмоциональной подпитки толпы. Часть бунтовщиков под шумок била витрины магазинов с понятными целями. Но порядок наводить некогда и нечем. Кроме десятки охранников со мной никого нет. Марш продолжился. Мы снесли пару баррикад, потеряв пятерых идущих со мной во главе колонны албанцев. Приказ открывать огонь местными силовиками таки получен. Пролившаяся кровь придала нам моральной правоты и помазала в единый организм. «Не простим! Не простим! Старик, уходи! Старик, уходи!» Дрожащие потные руки до боли сжимали мегафон. Толпа теряла человеческий облик. Вон кого-то в переулке ногами забивают. Но что я могу сделать? и я ускорил шаг настолько, насколько возможно. Чем быстрее дойдем, тем меньше причиним сопутствующего ущерба мирным гражданам Албании. Больше не хочу в таких штуках участвовать. Очень страшно, совестно. Но вместе с тем я впервые по-настоящему ощущаю власть и возможность вести за собой многотысячные толпы. Это не беззубый, тщательно организованный комсомольский митинг. Это, мать его, кровожадная, переполненная адреналином масса, которая идет вершить социалистическую справедливость и горе каждому, кто встанет на ее пути. За те 40 минут, что мы преодолевали расстояние от стадиона до дворца, одно название, так, особнячок, успели стянуть полсотни милиционеров и пару пожарных машин. Саботаж налицо. Да по нам из танков уже шмалять должны. Во время замеса я огреб дубинкой, получив рассечение левой брови и легкую муть в башке. «Норм!» — отмахнулся от дяди Жени, который прикрывал то направление, с которого мне прилетело. «Сложная у моих дядей работа». Албанские копы полегли. Пожарные машины были должным образом перевернуты, сами пожарники сделали правильный выбор, влившись в наши ряды. «Бах, бах, бах!» — начали огрызаться огнестрелом из окон резиденции. «Бегом!» — скомандовал я. Теряя своих, дяде Игорю прострелили ногу, и дяде Семену и Жене пришлось тащить его на себе, чтобы не затоптали. Мы добежали до резиденции, и товарищи пожарные, успевшие влиться в наш единый организм, топорами вынесли двери. Дядя Коля дернул меня с прохода, и очень правильно. Пулемет порвал два десятка людей в клочья, проделав в нас просеку. «В окна!» — это уже не я, это толпа врубила самоуправляемость. «Хватит!» — велел дядя Семен. «Отходим!» «Хуй там!» Возмутился я, стерев кровь с рожи рукавом. «Я обещал им указать путь, и не могу свалить, это запомнят. И камеры смотрят. Вон в то окно много залезть успело, за ними, под мою ответственность!» Рявкнул на несчастных дядей. Плюнув, ну, проблемный объект, самовольный, они влезли в окно вслед за мной. Как-то так выглядел Рим. Когда в него вошли варвары, мебель раскрочена, люстры валяются на полу вперемешку со шторами и испорченными картинами. Миновав комнату, мы выбрались в коридор и услышали отчаянный женский крик из комнаты напротив. Двери на петлях не нашлось, поэтому просто заглянули, увидев одного находящегося посреди процесса насильника и троих ждущих своей очереди. «В расход!» — велел я. «Под твою ответственность!» Буркнул дядя Семен и выполнил приказ четырьмя меткими выстрелами из БП. Отправившись дальше, насладились картинами грабежа и добрались до второго этажа. Посмотрев из коридора на запинываемые молодежью окровавленные бездыханные трупы Энвера Ходжи, я тихонько вздохнул. Сам виноват.